20. Изящно переступая тонкими каблучками-шпильками, девушка впереди Сергея поднялась по ступенькам каменного крыльца. Его взгляд невольно задержался на ее чуть полноватых бедрах, качнувшихся под складчатой юбкой. «Прошу вас, входите!» Девушка распахнула стеклянную дверь и посторонилась, пропуская гостя. Он вошел в дом и в нерешительности остановился. Натертый паркет матово поблескивал в солнечном свете, пробивавшемся сквозь неплотно сдвинутые жалюзи. «Мисс, у вас все так вычищено!» «Да ладно вам, проходите!» Мэтт непринужденно засмеялась и слегка подтолкнула его. «Если вам так хочется, можете снять ботинки». «Спасибо, мисс, я, пожалуй, пересилю себя. Может быть, сразу перейдем на «ты»? У нас не приняты долгие церемонии». «Хорошо, Мэтт, давай попробуем», — с улыбкой кивнул Сергей. Девушка оказалась выше его ростом. Чтобы посмотреть ей в глаза, ему пришлось немного поднять лицо. «Это просто каблуки». Мэтт одну за другой сбросила туфли, сразу став ниже. «Вдруг у тебя комплексы?» — с улыбкой пояснила она и потянула его за руку. «Ну, проходи же, устраивайся поудобнее». Сергей уселся в легкое, удобное кресло, с наслаждением вытянул ноги. «Знаешь, а у тебя уютно!» Он одобрительно оглядел светлую комнату. «Я так понимаю, это комплимент?» Улыбнувшись, Мэтт подала Сергею из холодильника бутылку пива. «Если тебе нравится, то пусть будет комплимент!» Ее широкая улыбка была заразительной. Он сорвал с бутылки крышку, сделал глоток. «Поесть пока не предлагаю. Марта наверняка под завязку набила тебя чем-нибудь вкусненьким». Девушка присела на подоконник, скрестила ноги. «Оладьями с кленовым сиропом», — кивнул Сергей. «Да», — мечтательно зажмурилась Мэтт. «Это ее фирменное блюдо. И у ее чая какой-то необычный вкус», — добавил Сергей. «Ну, Серж, умеешь ты найти подход к женщине?» Мэтт засмеялась. «Свой знаменитый чай с шиповником Марта не каждому полковнику наливает». Он невольно улыбнулся в ответ. Скрывая неловкость, сделал глоток. Присутствие Мэтт почему-то стесняло его. Хотелось подняться и уйти, но сделать это сразу казалось невежливым. «Ты впервые в увольнении? Хочется уйти?» Сергей удивленно посмотрел на девушку. Та продолжала улыбаться, покачивая ногой. «Если хочешь, я вызову такси», — продолжила Мэтт. «Хотя, если тебе интересно мое мнение, я бы попросила тебя остаться. Хотя бы на часок. Одной тут ужасно скучно», — добавила она после небольшой паузы. Он неопределенно пожал плечами. «Если тебе так хочется». Девушка легко соскочила с подоконника, пересела на небольшой диванчик, подобрав под себя ноги и скрестив руки на груди. Белая ткань водолазки натянулась, отчетливо обрисовывая большой красивый бюст. Сергей быстро отвел взгляд, при этом почувствовав себя еще более неловко. Заметив его состояние, Мэтт рассмеялась. «Сергей», — сквозь смех спросила она, — «твой сержант что, не рассказывал тебе, как провести время в увольнении?» «Мой сержант все больше заставлял меня палить по мишеням да ползать по болоту», — немного резко ответил Сергей. Смех Мэтт неприятно царапнул его самолюбие. «Ты такой забавный», — проговорила, отсмеявшись Мэтт. «Наверное, ты принял меня за проститутку, да? Должна тебя разочаровать, ты не туда попал. Эти девушки работают в массажных салонах по соседству. Если бы ты заглянул к ним, а не ко мне, ты бы даже не успел назвать свое имя, как оказался бы без штанов». Девушка снова залилась смехом. «Да?» – озадаченно проговорил Сергей. «А прости за любопытство, твоя работа в чем заключается? Ты что, учился в колледже? Для солдата, ты говоришь, слишком правильно». «Я закончил колледж на Новом Урале». «Заметно. Моя работа, Серж, заключается в том, чтобы создать для тебя атмосферу уюта и покоя, чтобы ты не свихнулся от постоянной муштры. Можешь просто спать, можешь смотреть визор. Если хочешь, я приготовлю тебе вкусный обед. Можешь тихо напиться и петь песни. Могу показать тебе город. Еще можешь валяться на диване и читать книгу. В саду есть шезлонг, можно выйти позагорать. Мэтт встала с диванчика, прошлась по комнате. Если хочешь, можно просто поболтать по душам. Тут мало интересных собеседников. По душам? Извини, не хочу. Он отставил пиво. Мэтт остановилась возле его кресла, глядя на него сверху вниз. «И что, в программе никакого секса?» Он откинул голову, глядя ей в лицо. «Господи, какой ты все же зацикленный!» Мэтт улыбнулась. «Только в крайнем случае. А кто определяет, когда наступает край?» «Я», — девушка продолжала улыбаться. «И что потом?» «Потом, если я захочу». «Понятно», — он встал, прошелся по комнате, заглянул на небольшую кухню. Мэтт зашла следом. Сергей исследовал содержимое холодильника, выкладывая на стол пакет за пакетом. Свинина, выращенная естественным путем без применения ускорителей роста. Не содержит консервантов. Прочитал Сергей на этикетке. То, что надо. «Ну что ж, отдыхать так отдыхать», сказал он через плечо, оглянувшись на Мэтт. «Как ты смотришь на то, чтобы помочь приготовить мне мясо?» «Положительно. Что я должна делать?» – спросила девушка. «Сидеть рядом и не мешать». Он легонько коснулся пальцем кончика ее носа. «Такая работа как раз по мне», – хихикнула Мэтт, усаживаясь на круглый кухонный табурет. Сергей вскрыл упаковку, подождал, пока отработает режим разморозки, вывалил парящий кусок мяса на разделочную доску. Затем открыл ящик со специями и быстро, проглядев его содержимое, начал выстраивать на стол разноцветные баночки. Сложив руки на коленях, девушка завороженно следила за его действиями. «Ты что, работал в ресторане?» – наконец спросила она. «Каждый мужчина должен уметь приготовить мясо», – не глядя на нее, ответил Сергей. Понемногу из каждой баночки, подсыпая специи в большую чашу. «Я думала, для этого достаточно набрать программу на автоповаре». Сергей молча бросил на нее снисходительный взгляд. Поискал нож, коснулся пальцем лезвия, проверяя его остроту. Начал резать мясо крупными кусками. «Красное вино есть?» – спросил Сергей. «Оно ужасно кислое. Если хочешь, я закажу в супермаркете. Через 10 минут доставят». Мэтт ждала ответа, вопросительно глядя на своего гостя. «Кислое в самый раз, а вино все равно закажи. Если можно, виноградное, полусладкое. Сорт выбери на свое усмотрение». Сергей вытер руки и протянул ей свою карточку. «Хотя», — подумав, добавил он, «лучше закажи бутылку настоящей русской водки. Обычный, без всяких этих ваших вкусовых добавок. И немного белого репчатого лука. Да, еще сладкого томатного кетчупа. Желательно без консервантов. Попробую устроить тебе сеанс русской кухни». «Хорошо», – мягко улыбнулась девушка. Пока она возилась с домашним терминалом, делая заказ, Сергей залил специи вином, хорошенько размешал получившуюся жидкость. Лизнул кончик ножа, смоченного в маринаде. Подумав, добавил еще немного красного перца. Затем вывалил мясо в маринад, перемешал, закрыл крышкой. Звякнул приемник пневмодоставки. Мэтт открыла крышку. Достала из контейнера пакет с заказом, протянула Сергею. «Водку в морозильник, кетчуп в холодильник», – шутливо скомандовал он. «Есть, сэр!» Улыбаясь, Мэтт отдала честь левой рукой. Сергей быстро порезал лук, скинул в чашку с маринадом. «Все», — сказал он, понюхав чашку. «Все?» — недоверчиво переспросила Мэтт. «Ты уверен, что это можно есть?» «Ты что, правда, готовишь только с автоповаром?» — вопросом на вопрос ответил Сергей. «Ну да. Тогда понятно. Он протянул ей чашу. Хочешь попробовать? Девушка отодвинулась от стола вместе с табуретом. Это и есть твоя русская кухня? Старательно скрывая брезгливость, спросила она. Сергей расхохотался при виде ее сморщенного носа. «Милая, это нужно выдержать 2-3 часа, а уже потом готовить». — с облегчением протянула Мэтт. «Ну тогда пошли, займемся чем-нибудь другим». «Пойдем». Сергей снова закрыл мясо крышкой. «Могу предложить сыграть в шахматы. Или хочешь позагорать?» Девушка вопросительно посмотрела на Сергея. «А у тебя музыки нет?» – спросил он. «Музыки? Терминал там, в углу». Она ткнула пальцем за диван. «Отлично!» – Сергей присел у терминала, потыкал пальцем в меню. «Что ты любишь?» – спросил он у Мэтт. «Ставь на свой вкус!» – привычно ответила она. Сергей ткнул сенсор воспроизведения, увеличил громкость. Сергей с усмешкой наблюдал за девушкой. «Что это? Где ты это откопал?» «У тебя прекрасная фонотека», — ответил он, придвигаясь к ее уху, чтобы перекричать музыку. «Это Битлз, очень известная группа середины 20 века». «Какого века?» — ошарашенно переспросила Мэтт. «20-го. А на каком языке они поют?» — крикнула она в ухо Сергею. «Что-то знакомое, но понять ничего не могу». «На английском!» – прокричал он в ответ. «Он в основе общеимперского, потому и похож. Садись, закрывай глаза и слушай». Сергей устроился на диване. Откинул голову на спинку, закрыл глаза. Мэтт осторожно примостилась рядом. Музыка кончилась. Мэтт открыла глаза. «Ничего подобного раньше не слышала», — сказала она. «Бывает», — невозмутимо согласился Сергей. «Знаешь», — Мэтт задумчиво накручивала на палец черную прядь, — «ты очень необычный солдат». «Знаю», — улыбнулся он. «Наш сержант первое время мне тоже так говорил». «Ты, — говорит, — очень необычный солдат, заноза». «Отожмись-ка ты 100 раз на кулаках, а то мне твое лицо не нравится, слишком умное». Мэтт и Сергей взглянули друг на друга и расхохотались. «Поставь что-нибудь еще на свой вкус», — попросила девушка. Сергей потыкал пальцем по терминалу. Комнату снова заполнили басовитые звуки. Он вытянул ноги, устраиваясь поудобнее. Мэтт подобрала ноги под себя, пристроилась рядом, прижавшись к нему плечом. На этот раз они сидели, впитывая музыку, не меньше часа. «Как здорово!» Мэтт осторожно пошевелилась. Сергей улыбнулся. Они немного помолчали. «Об этом не принято спрашивать, но все-таки, как ты попал в армию?» Мэтт внимательно смотрела на Сергея. Он отвел взгляд. «Давай не будем об этом. Не хочешь говорить? Неприятности с полицией?» «Мэтт! Я терпеть не могу сеансов психоанализа. Если мне вдруг станет плохо, я просто выпью водки. Есть такой русский народный рецепт – аутотренинга». Сергей резко поднялся, вышел на кухню, загремел посудой, перемешивая мясо. Мэтт подошла сзади, встала за спиной. «Извини», – тихо произнесла девушка. Ее ладонь легонько прикоснулась к плечу Сергея. «Это не сеанс психоанализа. Мне действительно стало интересно». Он молча кивнул. «Я больше не буду ни о чем спрашивать», – добавила Мэтт. Сергей повернулся, коротко глянул ей в глаза. «Скажи, у тебя тут есть ванна?» «Конечно. В ней джакузи, автомассаж, смена терморежимов. У нас только душ, и не поверишь, за 3 месяца я его просто возненавидел. Душу готов продать за часок в горячей воде». «Верю, верю», – засмеялась Мэтт. «Пойдем покажу». «Управление не голосовое?» – на всякий случай поинтересовался Сергей. «Ручное, ручное». Мэтт подталкивала его к выходу из кухни. Сергей сбросил форму и с наслаждением погрузился в бурлящую воду. Откинув голову на мягкую подставку, он расслабленно закрыл глаза. «Господи, кайф-то какой!» Девушка тихонько подошла к прозрачной стенке ванны, осторожно заглянула внутрь. «Не подкрадывайся!» – не открывая глаз, тихо сказал Сергей. «Я все слышу, подглядывать нехорошо». «Размечтался!» – брызнув водой ему на лицо, хихикнула Мэтт. «Согласно инструкции проверяю, чтобы ты не захлебнулся». «Ну-ну, рассказывай». Она тихо вышла. Через час посвежевший и повеселевший Сергей спустился в гостиную. «Я уж думала, что ты растворился». Глаза Мэтт лучились от смеха. «У тебя красивая улыбка», — серьезно сказал ей Сергей. «Да?» – озадаченно отозвалась девушка. «Странно, не замечала. Я много смеюсь, от этого скоро буду вся в морщинах». «В этом кроется какая-то большая природная тайна», – сказал он, улыбаясь. «В чем, в морщинах?» – удивленно переспросила Мэтт. «Нет, в том, что когда делаешь красивой женщине комплимент, она обязательно начнет оправдываться». «Да что вы! Этому платью уже 100 лет! Или не может быть, мне все говорят, что я располнела». «Марш на кухню, болтун! Я уже проголодалась, как тигрица». «В каком смысле?» – смеясь спросил Сергей и едва увернулся от шлепка. Мэтт снова сидела на кухне и наблюдала за его действиями. Для начала он отключил автоповара. Затем настроил гриль на максимальную температуру и отключил термозащиту. Кухонный автомат протестующе пискнул. Сергей отключил его, потом высыпал мясо на решетку и задвинул его в раскаленную почти до красна духовку. Девушка смотрела на действия Сергея, словно на колдовскую пляску древнего шамана. «И что дальше?» – спросила она. «Дальше накрывай на стол. Готовность 15 минут. Под водку приготовь большие рюмки или маленькие стаканчики. Под мясо большое блюдо. Под кетчуп маленькие розетки», перечислял Сергей, глядя на процесс жарки через подсвеченное стекло духовки. Мэтт умчалась хлопотать в гостиную. Сергей вынул решетку, проверил мясо, сбрызнул его маринадом, задвинул решетку назад, продолжая поглядывать внутрь через стекло. «Готово!» Мэтт порхнула в кухню. Она уже успела переодеться. Теперь ее плотно облегало длинное черное платье, переливающиеся на плечах слабыми искрами. На ногах снова красовались туфли-лодочки. Красивые руки обнажены. Небольшое узкое декольте делало ее настолько сексуальной, что у Сергея на мгновение перехватило дух. Сглотнув, он выдавил: «Мэтт, я просто в восхищении!» Девушка улыбнулась, слегка порозовев от удовольствия и смущения. «Знаешь, я вообще-то просто хотел удивить тебя национальным колоритом. Но в таком виде пить водку», – он покачал головой, – «у меня просто нет слов». «Прекрати!» – улыбаясь, Мэтт вытащила из морозильника льдисто-поблескивающую бутылку. «Я умираю от голода. Ну что ж, тогда пошли к столу». Он вывалил раскаленные куски на блюдо, пересыпал их кусочками маринованного лука, сбрызнул вином. Войдя в гостиную, поставил блюдо в центр небольшого круглого стола. По комнате растекся восхитительный аромат. «Фантастика!» – покачала головой Мэтт. Сергей включил тихую, негромкую музыку. Разлил из заледеневшей бутылки водку по мгновенно запотевшим рюмкам. Встал. «Пью за здоровье очаровательной хозяйки этого дома!» Он коснулся рюмкой рюмки Мэтт. Девушка, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Сергей, не отводя взгляда, залпом проглотил ледяной напиток. Поставил рюмку на стол. Отрезал маленький кусочек мяса, обмакнул его в розетку с кетчупом и, зажмурившись от удовольствия, начал медленно жевать. Вслед за ним Мэтт неумело выпила водку, поперхнулась, испуганно прикрыла подбородок салфеткой. Затем схватила вилку, услужливо поданную Сергеем, и быстро сунула кусочек в рот. Сергей выжидательно смотрел на нее. Проглотив, Мэтт прислушалась к своим ощущениям. Отрезала еще кусочек и, прожевав его, наконец произнесла: «Серж, у меня нет слов, ты просто волшебник. Как мало нужно, чтобы угодить женщине», — улыбнулся он. Они выпили еще несколько рюмок, закусывая обжигающе острым мясом. Сергей сыпал шутками, девушка охотно смеялась. Приглушенная музыка действовала на них расслабляюще. Щеки Мэтт порозовели от смеха. Наконец Сергей отодвинулся от стола. «Еще кусочек, и я лопну», — сказал он. «Я тоже», — улыбнулась она. «Пойду приготовлю кофе». Она поднялась из-за стола, ее качнуло. Не удержав равновесия, девушка снова опустилась на стул. «Кажется, я пьяна», — растерянно сказала Мэтт. «Это бывает с непривычки», — Сергей успокаивающе похлопал ее по руке. «Пойдем, я помогу тебе прилечь. Отдохни часок, все как рукой снимет». Придерживая Мэтт за талию, он помог ей подняться в спальню. Уложил поверх одеяла, осторожно снял туфли. «Мне так хорошо», — сладко улыбнулась она в полудреме. Сергей тихонько прикрыл дверь и спустился в гостиную. Он просидел за столом около часа, невидяще глядя на экран, бормотавшего о чем-то визора. Налил и выпил еще пару рюмок водки. Внутри было пусто и хорошо. На время исчезли все неприятные мысли. Уют чужого дома навевал легкую грусть. За окнами начало смеркаться. Он встал, тихо, стараясь не шуметь, собрал посуду, отнес ее на кухню, убрал остатки мяса в холодильник. Вытащил из-под погона свернутое кепи, расправил его, не торопясь надел. Последний раз оглянувшись, Сергей выключил визор и на цыпочках направился к двери. У дверей вдруг вспомнил, что его карточка осталась у Мэтт. Секунду подумав, махнул рукой. «Доберусь до КПП пешком», и тихо повернул ручку. «Уже уходишь?» На лестнице стояла, завернувшись в простыню, Мэтт. «Не хотел тебя будить». Он слегка улыбнулся. «Торопишься?» «Да нет, в общем». Он закрыл дверь. Мэтт поплотнее запахнулась в простыню, присела на ступеньки. «Твоя карточка на кухне, рядом с холодильником. Если хочешь, ты можешь спать здесь, это не запрещено. Тут очень тихо ночами, ты хорошо отдохнешь». Сергей пожал плечами. «Если ты не против, я бы лег на диване. Наверху есть еще одна спальня, как раз для таких случаев. Я постелю тебя там». «Хорошо». Мэтт встала и направилась в ванную. «Еще довольно рано. Я могла бы показать тебе город. Ночью в центре очень красиво», — обернулась она в дверях. «Спасибо, Мэтт. Если ты не возражаешь, я бы действительно лег спать». Девушка кивнула. «Я быстро». Через 10 минут она окликнула задремавшего в кресле Сергея. «Эй, солдатик, прошу, бай-бай!» Мэтт снова переоделась. На этот раз на ней была надета просторная футболка на выпуск поверх выленивших джинсов. Он кивнул, не торопясь поднялся в спальню. Мэтт посторонилась на лестнице, пропуская его. Скинув ботинки и комбинезон, он с наслаждением вытянулся на накрахмаленных простынях. Скрипнула ступенька, девушка спустилась вниз. Сергей закрыл глаза.